В сентябре 1862 года в Великом Новгороде состоялись грандиозные торжества. Крестный ход, военный парад, салют из 62 пушек и торжественный обед. Эти мероприятия были связаны с важнейшим событием – открытием памятника тысячелетия России, на котором присутствовала царская семья во главе с государем-императором. Памятник тысячелетия России – у нас в гостях культуролог Светлана Еремеева и историк Александр Антощенко. Здравствуйте. Александр Антощенко – выпускник исторического факультета Омского государственного университета, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Петрозаводского государственного университета, автор более 100 статей по российской историографии и монографии «Евразия или Святая Русь». Светлана Еремеева окончила Институт европейских культур Российского государственного гуманитарного университета, кандидат культурологии, доцент кафедры истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета, автор ряда работ по проблемам исторической памяти России 19-20 веков. Несколько слов сказать вообще о том, как появляются памятники, какие памятники имеют значение. В разные эпохи, причем. Да, именно в России. Потому что это явление не российское вообще, это памятник. Это явление, которое приходит из Западной Европы. Вот. Да, для России это неестественная форма памяти. Скажем так, для Западной Европы, да, причем там своя есть история памятников, она начиналась дважды, она прерывалась после античности, она началась в Возрождении, но там, тем не менее, это естественная история. Здесь памятники появляются в виде заимствованной практики однозначно. Они, как западная практика, вводятся прежде всего царской властью. И вводятся очень тяжело. Они очень тяжело ставятся, они очень тяжело прерываются. На самом деле, за весь XVIII век, если говорить о скульптурных памятниках, поставлен один. Это памятник Фальконе в Петербурге. Все. Да. Памятник, который был поставлен в 1800 году, второй памятник Петру, вообще-то Петр его заказал в 1716. Растрелли его сделал. После смерти Растрелли в середине XVIII века его отлили. И, наконец, вот прошло почти 100 лет, и для него нашли место, где его поставить. С памятниками здесь, на самом деле, было очень сложно. Их не воспринимали, и, собственно, было непонятно, зачем они. А вот в XIX веке происходит... Да, и это были памятники нескольким правителям и нескольким генералам. А в XIX веке происходит... начинается, так сказать, встречный процесс. Не сверху, а снизу. Хотя он тоже начинается как заимствованная практика. Начинается с того, что появляются памятники гражданским лицам. Появляются они на маргинальных, скажем так, не маргинальных, пограничных территориях. То есть первый памятник такой можно назвать, это памятник Ришелье, который появляется в Одессе. Но Одесса совсем недавно была турецкой. На самом деле это очень своеобразная российская земля. Поэтому говорить об этом, в общем, как о российской практике не приходится. Там даже на открытии были флаги четырех государств. А совсем не российского. Они гордятся своим памятником. Самозабвение. Конечно. Нет, и это очень показательно, потому что это было начало такого одесского патриотизма. Ага. Это то, против чего потом стали в памятниках бороться. А потом появляется памятник в Архангельске. Памятник Ломоносову. Который появляется по местной инициативе, по инициативе местного архиепископа. Но это памятник тоже для иностранцев. Там сохранились речи, которые говорились при открытии этого памятника. И там все время такая вот мысль, что мы тоже народ не дикий. У нас тоже есть на что посмотреть. Вот смотрите, у нас Ломоносов стоит, Архангельский порт. Появляется памятник гражданским лицам. То есть это Ломоносов в Архангельске, потом это... Карамзин в Симбирске. Так сказать, потому что Карамзин там, он такой в виде маленького бюста, а памятник представляет из себя музу истории Клио. Державин в Казани. Плюс памятник Крылову в Москве. И за исключением памятника Крылова, вот эти три памятника, они формируют гражданскую традицию. Они делаются по инициативе с мест, на них собираются деньги. Это правда, они действительно поставлены на собранные деньги. На Пушкина, по-моему, тоже собирали. Да, да, да. Про Пушкина, может быть, потом речь. Да, ты говоришь, только там 20 лет собирали на Пушкина деньги. Да, да, да. Это оттуда, нет, а здесь все очень быстро происходит. Вот этот вот местный патриотизм и местное общество, оно очень быстро реализует вот эту свою память, то, о чем они хотят помнить. А те ценности, с которыми они хотят себя идентифицировать. Это они... естественно и сейчас, по-моему, так. Нет, вот дело в том, что сейчас, может быть, естественно. Даже вот в начале, в начале 19 века это для России не абсолютно неестественно. Вся остальная Россия на это с изумлением смотрит и не понимает, что происходит, но это начинает нравиться. На самом деле, я говорю, да, те, кто этим занимаются, они признают, что практика заимствована. Больше того, они хотят еще заимствовать. Это просвещенный класс. Они, как писал Языков по поводу памятника Карамзину, похвально перенимать похвальное. Но дело в том, что культурные практики нельзя заимствовать только внешне. Да? И вместе с ними приходили другие ценности. А это были ценности гражданского, ну, протогражданского общества, скажем так, могли бы быть. Могли бы быть. Власть тормознула этот процесс. Памятники ставить перестали. И вот, наконец, императорское, как бы принято решение на уровне высшей власти поставить памятник тысячелетию Руси. Вполне естественно, что общероссийский памятник, конечно, могла представлять, наверное, в первую очередь власть. И не случайно в этой связи именно в Комитете министров зарождается эта идея. В общем-то, она озвучивается впервые министром внутренних дел Сергеем Ланским, который предлагает в Новгороде Великом, именно в Новгороде Великом, в связи с тысячелетием грядущим, причем довольно рано об этом задумались уже в 1857 году, то есть практически за примерно 5 лет до самого события, как оно мыслилось тогда в рамках традиции, летописной традиции с 1862 года. Так вот, за 5 лет решили обсудить вопрос о возведении памятника, правда, первоначально только Рюрику. Ну, понятно, что когда началось обсуждение этого вопроса, то возникли и некоторые иные идеи, связанные с тем, что, в общем-то, за тысячелетнюю историю не один Рюрик был героем русской истории. Были и другие деятели, скажем, тот же Владимир Святой, который просветил христианским светом Россию, тот же Дмитрий Донской, называлось несколько имен, в общем, из династии уже сначала Рюриковичей, Иван III, который возглавляет борьбу за восстановление единодержавия в России, а затем, конечно же, новая династия Романовых, ну и яркий шаг, сделанный Петром в Европу, превративший, в общем-то, Россию в европейскую державу. И вот эти все моменты, они так или иначе находят свое отражение вот в тех предложениях, которые затем выходят и, собственно говоря, преподносятся на рассмотрение Александра II. В общем-то, рождается новая идея не памятника Рюрику, но памятника российской истории, тысячелетней истории. И памятник этот в документах начинают называть народным памятником. В общем-то, когда было принято решение, был объявлен сбор средств. Предполагалось около 500 000 рублей истратить на это. В общем-то, оказались непосильными для, в общем, достаточно бедного народонаселения Российской империи. В условиях конкурса говорилось о том, что, в общем-то, две важнейшие идеи должны быть в этом памятнике, конечно. Первая и ведущая идея – православие, как, в общем-то, нравственная основа народного развития. И вторая идея – это представление о русской истории как постепенном тысячелетии развития и, прежде всего, конечно, развития государственности. Вот эти две идеи. И причем тысячелетие, так сказать, предполагалось представить в виде шести важнейших эпох. И эти эпохи были названы, начиная с 862 года, то есть начиная с Рюрика, призвания варяжских князей. Вот. Второй важный этап – это 988 год, крещение и, соответственно, Владимир равноапостольный. князь. И далее, конечно, важный момент борьбы с монголо-татарским игом. То есть речь шла о победе в Куликовской битве в 1380 году. И это связывалось, конечно же, с фигурой Дмитрия Донского. Наконец, восстановление единодержавия. 1491 год был обозначен в этой связи, конечно же, имя Ивана III. И затем новая династия Михаил Федорович Романов и, конечно же, Петр Великий. Да? 1721 год, провозглашение Российской империи. И вот, собственно говоря, этим должны были руководствоваться те, кто подавал свои проекты на памятник. В России очень плохо понимали, что такое памятник. Памятник – это воспринимается здесь не как символическая конструкция, да, а как учебник по истории. Появился такой вот исторический нарратив, который просто изучается, когда ты обходишь вокруг этого памятника. То есть расписать уважающему себя, расписать Микеланджело в пределе, что должно быть, не чем должен быть памятник, не чем он должен быть, а что должно быть изображено на памятнике, это невозможно себе представить. И, собственно, поэтому победил Микешин. Он художник. Он просто проиллюстрировал вот эти положения, которые были заданы. Пространственно памятник никакой. Из него все время что-то выламывается. Я его как-то специально обходила. Там какой ракурс не возьми, там все время что-то торчит. Совершенно нелогичное. Совершенно нелогичное. Но это учебник, который надо просто обойти ногами. Михаил Микешин, художник и скульптор, учился в Петербургской академии художеств. По проектам Микешина группой скульпторов осуществлены памятники «Тысячелетие России в Новгороде», «Екатерина II в Петербурге», «Богдану Хмельницкому в Киеве». Микешин также является автором иллюстраций к произведениям Гоголя, Пушкина и Тараса Шевченко. А когда вот возникла история, а идея, вот, когда не самодержцы вдруг появляются на таком помпезном сооружении. Это не продолжение вот этой идеи, которую хвалили народного, так называемого народного памятника? Ну, я не думаю, что это идеологически было продолжением, но так случилось, что именно постепенно в ходе разработки идеи Микешина, потому что первоначально предполагалось вот эти шесть эпох представить колоссальными фигурами, а ниже еще представить шесть барельефов. И разработку этих барельефов поручили Клотту. Когда он представил эскизы императору, император посмотрел, собственно говоря, эти эскизы повторяют в основном то же, что было в этих колоссальных фигурах. И тогда-то, и здесь уже, так сказать, разночтение определенное, кто высказал эту идею первым, то ли Чевкин предлагает 26 барельефов. То есть сначала нужно было отобрать 26 деятелей. Казалось бы, задача вообще, конечно. А потом Микешин говорит, что вот он, а Чевкин говорит, что он, предложили вот эту идею фриза, то есть сплошного такого кольца, на котором будут представлены, ну, как тогда говорили, мужи, споспешествовали в шее своими делами процветанию России. И вот тут-то, конечно, и возникает вопрос о том, а кто будет представлять вот эту историю России, как создать этот нарратив. И вот здесь нужно отметить, что, в общем-то, любопытный момент. Наверное, мы пока до сих пор говорили о инициативе и о политической, наверное, стратегии. То есть, что хотят социальные заказчики, будь то власть, будь то общество, увидеть в памятнике. Да? Но ведь есть и экспертное мнение. И вот здесь оказывается важным экспертное мнение. Сам Микешин в воспоминаниях признавался, что он растерялся перед этой новой задачей. Но он художник, совершенно справедливо говорилось, а не историк. И он обращается к историкам. Чевкин тоже консультируется с профессорами, но Чевкин с петербургскими профессорами, а Микешин в большей степени, наверное, все-таки с москвичами, хотя и петербуржцами тоже. Ну, прежде всего, Сергей Михайлович Соловьев, крупнейшая фигура, Михаил Петрович Погодин, Николай Иванович Костомаров, это все историки. Но помимо историков и литераторы участвовали в этом, Тургенев, скажем, Полонский. Вот, они тоже высказывали свое мнение относительно этого. Буслаев, как бы, тоже участвовал в этой дискуссии, блестящий знаток древности. Правда, он всю местную историю хотел как раз в новгородскую провести. У него идея была, что местно чтимые святые, mm-hmm. чтобы были полнее представлены. В конечном счете от этой идеи все-таки отказались. Ну и вот так постепенно создается первый список. Первый список в ходе таких споров, обсуждений, встреч у Микешина дома, в общем, много таких проходило. дискуссии, в конечном счете он составляет список, причем, если возникает разногласие, напротив этой фамилии или имени появляется знак вопроса. И, в общем-то, я в архиве работал, опять же, с этими документами. Интересно, как он потом меняется, потому что потом он идет, значит, в канцелярию к Чевкину, Чевкин просматривает, начинает что-то вычеркивать, что-то добавлять, значит, потом обсуждается это дальше, но потом, значит, переписывается набело, готовится на высочайшее рассмотрение. Александр смотрит. Причем любопытно, что, в общем-то, список составляется из имен и фамилий, но против некоторых из них даются дополнительные комментарии. То есть вот когда уже Чевкин обращается к императору, он предполагает, что может хорошо знать, а что не очень хорошо может знать император. И любопытно, что вот как раз напротив религиозных, духовных деятелей больше всего комментариев. А, скажем, военные герои и политические деятели практически без комментариев, то есть император это все блестяще знал. Главным экспертом-то выступает император. Да. Да? То есть, вот это, учитывая то, что, ну, если брать западную традицию, что памятник – это все-таки такой момент идентичности. Да, вот как бы мы то, что мы готовы помнить. И у империи, вот здесь, кстати, должен быть такой монумент. Наверное, еще это должен быть, это однозначно, да? Но вот здесь очень подробно рассказано, что мы должны помнить. Да, а вот так царь решил. Нет, но здесь все-таки вот западные попытки западных влияний, они были, и я, опять же, смотрел, когда эскизы, я убедился, что здесь был определенный предел восприятия. И, скажем, ведь среди трех претендентов, когда как бы вышли в полуфинальную шорт-лист. Часть, да, шорт-лист, был и Антипов, который предлагал колоссальную фигуру России сделать. И еще был проект Никитина, который тоже предлагал изобразить, значит, фигуру женщины. Правда, в европейском платье, думаю, это немаловажную роль сыграло, когда его отринули. Вот. И чтобы показать мощь России, он предлагал, значит, конечно, изобразить военные трофеи, а обширность территории там у постамента были фигуры морского моржа, котика и оленя показать. Вот обширность территории, так это довольно забавно. Но, тем не менее, вот сразу же, в общем, Стасов первый уловил эти течения, что попытка олицетворять в женщине Россию, она идет с Запада и имеет своим образцом скульптуру Баварии, прежде всего. Вот. Но, тем не менее, все равно эта идея же осталась. Как коленопреклоненная Россия, она была создана на вершине памятника. То есть, на всякий случай собрали все? Ну, я вот вам и аллегория, вот вам и рассказ подробный. А вы скажите, подобных имперских сооружений в Британской империи, вот что было параллельно? Можно так себе представить? Ну, памятник королеве Виктории тоже позже, естественно, был. Нет, ну, в Будапеште, на площади Героев. А, вот да. Это все причем. Хешектер, да, венгерский, да, это да, было, да, это целое у них. Это, да, они очень гордятся, да, этим. Конечно, это у них национальный, да, конечно, да, такой. Такой же, это же Бавария, такой же тоже фигура Бавария. Ну, Бавария, она как бы здесь, а здесь действительно целая галерея, да, представлено. Аналогичный вариант и аналогичный, ну, скажем, в Германии это, конечно же, это Аллея Победы, да, вот, она существовала. И у нас такой же проект был, в общем-то, когда уже более поздний памятник Микешинский открыли Екатерине II, создать тоже аналогичный. Ну, кстати, аллею. Наполеон, такой скульптурный понтон у него был, да, там сзади на площади Согласия, там с обратной стороны. Нет, ну, такой колоссальный, такой колоссальный. Ну, там не цари, там выдающиеся, да, деятели, да, генералы, да, были, да, так, собраны. Да. Но здесь тоже же не только же цари собраны. Да? Кстати, там внизу, да. Есть одна история, не то чтобы отвлекусь, но вот по традиции. Все знают Вестминстерское аббатство. Вот куда при коронации входят, сейчас у всяких трансляций там про бракосочетание популярные показывают. И вот над этим входом там были, ну, сейчас есть, естественно, ниши. В этих нишах стояли государи английские, британские. Кромвель их всех оттуда брал. И до 20 века, до, по-моему, 80-х, что ли, годов, там ничего не было, ниши. Но это у традиции уже было. Это сейчас там поставили мучеников 20 века, которые за христианство пострадали. Ну, в Британской империи, естественно, там миссионеры, там, в Полинезии, где-то в Южной Америке, еще где-то. И, кстати, Елизавета Федоровна Романова там стоит. Это редко, мало кто знает об этом, но она там есть. То есть традиция, она существовала вроде как всегда у таких групповых или множества скульптур, которые несут послание тем, кто это смотрит. Ну и реакция, кроме да, соответствующих, да. тоже показательна. Да. Вот Россия решила встать да, в один ряд да, или здесь даже выделиться. И здесь же еще есть специфика России, которая была связана с тем, что, в общем-то, это середина XIX века, историческими считаются государства, вернее, народы, которые сумели создать и сохранить свою государственность. Среди славянских народов таковой является только Россия. Скажем, поляки, они, в общем-то, в противовес празднованию тысячелетию хотели, так сказать, отметить свои праздники совершенно иначе. И здесь нужно отметить, что вот когда уже, собственно, памятник был открыт, то было преподнесено несколько подарков. Такое роскошное подарочное издание древности российского государства в Вене. А поскольку под Габсбургами в основном славянские народы тогда находились, ну, плюс, конечно, это под турками, под Турецкой империей. Так вот, представителям славянских культур были сделаны вот такие подарки в качестве, в общем-то, ну, своеобразного знака признания их перспективной частью, в общем-то, для российского влияния. Влияния, да. Эта идея панславизма, конечно, присутствовала. Ведь и тогда же, собственно говоря, была принята уже во время празднования решение о создании ряда стипендий имени Кирилла, святого Кирилла и Мефодия, вот, которые платились студентам университетов, изучавших русский язык. А вот вы сказали, что вы смотрели вот эти проекты, протоколы. А где они хранятся сегодня? В Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге. А, в Петербурге. Да, да. Вот. И любопытно, что, в общем-то, все-таки современная политическая ситуация, имеется в виду, конечно, начало 60-х годов XIX века, влияло на то, как вот были приняты решения. Я помню, когда я первый раз увидел этот памятник, меня поразило то, что он начинается... Вот, военные герои, в общем-то, они начинаются с литовских князей, да? Гедемин, Витовт, Ольгерд. И памятник, в общем-то, символика в основном христианская, а над ними, вообще-то, языческие знамена. Вот. И я думаю, что это очень важный был момент, чтобы показать вот исконность литовских земель в составе Руси. И, конечно же, я думаю, что Чевкин, когда вносил две фигуры, он внес, вот, и Гедемина он не тронул, он был в первоначальном варианте предложен у Микешина, он как-то политически очень оказался дальновзорким, поскольку потом Александр II со своим братом Константином, наместником в царстве польском, обсуждал именно необоснованность притязаний поляков вот на литовские земли. То есть это был такой момент политического характера. И потом появляется целый ряд фигур, которые, в общем-то, ну, указывают на борьбу против католицизма, католического влияния, против унии. Вот, скажем, там Григорий Каниский, архиепископ белорусский, который, в общем-то, поступает против униатов. Это его главная заслуга. А с другой стороны, там вот моменты связаны с Крымской войной. Это любопытнейший момент, который связан с тем, что вот с одной стороны появляется фигура Иннокентия Херсонского и Таврического, и характеристика его как вот духовного вдохновителя отпора иностранным державам в ходе Крымской войны. И, в общем-то, благодаря, опять же, инициативе же в данном случае Александра II, появляется ряд флотоводцев. Ну, понятно, что вот адмиралы, которые появились там, они должны были показать, в общем-то, морскую мощь Российской империи, а Крымская война, которая, в общем-то, практически лишила Россию Черноморского флота, ставит очень важным вопрос о Нахимове, Корнилове, Лазареве. И они вместе уже оказываются вот как раз теми лицами, которые позволяют как-то образ по-другому представить Крымскую войну. Не военное поражение, а победа духа при защите Севастополя. Значит, создатели Черноморского флота, создатели Севастополя, руководитель обороны Севастополя. И потом любопытно, что когда памятник открывали, в общем-то, от одного корреспондента не ускользнул такой момент, когда императору представляют, значит, император обращается к крестьянам, к одному из сословий, и, значит, ему подводят солдатку с двумя детьми, как писал корреспондент, обвешанными медалями. И медали это они получили как раз за то, что вот содействовали армии, русской армии во время обороны Севастополя. Севастопольская оборона. Боевые действия с 25 сентября 1854 года по 8 сентября 1855 в период Крымской войны. Русские войска под командованием вице-адмирала Владимира Корнилова, вице-адмирала Павла Нахимова и генерала Дмитрия Остен-Сакина 349 дней обороняли Севастополь от войск коалиции Франции, Великобритании, Турции и Сардинии. Несмотря на героическую, продлившуюся почти год оборону, Севастополь был взят войсками противника, а Крымская война была проиграна России. Кстати, в это же время ставится памятник Лазареву в Севастополе. Да, да, да. И, кстати, опять же, редкий случай на общественные деньги. Один этих случаев, которые на общественные деньги, их, ну, меньше десятка, на самом деле, за всю историю России, наверное, наберется. Памятник очень сложный в композиционном плане. Каждый изображенный там деятель, он в определенной позе, в определенном ракурсе, с определенной осанкой, по-разному, сидит, стоит. То есть это настолько сложная композиция, то есть один человек, это все один придумал человек? Рисовал все это Микешин. То есть Микешин, а причем... вот разница есть после коррекции? Вот именно есть, есть, конечно. Да, да. Здесь другой очень важный, интересный момент, он тоже связан, вот, может быть, с так, развитием исторического познания и стремлением к реализму. Я иногда, вот так же, как и Светлана, слушаю, ну, когда бываю в Новгороде, слушаю гидов, которые начинают очень так подробно рассказывать о том, что император сказал, что Гоголя надо бы ростом поменьше сделать, как бы принизить тем самым литературное достоинство. Или, скажем, Шевченко убрать с памятника, которого, в общем, предложил внести туда Микешин. Так вот, за этим стоит не стремление кого-то принизить, кого-то, наоборот, сделать выше, скажем, того же Пушкина, а просто стремление, в данном случае Александра II, к тому, чтобы была достигнута точность в изображении. Вот, точность в изображении, лиц, как он пишет, фигур, роста, одежд. Вот до этого же открывался памятник его отцу Николаю Первому. И причем Николая Первого долго, в общем-то, не планировалось вносить на этот памятник в последний момент. А позе Николая немножко сидит так сбоку, его как бы втиснули туда в последний момент уже. Вот. Так вот, Микешин, когда он описывал это воспоминание, говорит, что он представил, значит, вот рисунок этого опоясывающего галереефа, и Александр обошел, посмотрел и спросил: «А батенька?» Микешин говорит: «Я промолчал». Вот. Ну, никто не знает, кроме Александра и Микешина. Микешин уже после смерти публиковал воспоминания. Вот. И тогда все это так. И позже, только когда, вот я уже говорил, опубликовали проект и список лиц, Блудов, тогдашний президент Петербургской академии наук, как это, написал письмо, ну и, в общем-то, тут и брат Александра Константин поддержал эту идею, в последний момент внесли эту фигуру. Но нужно сказать, что вот действительно положение, изображение, они во многом стремились к реалистичности. Ставился вопрос, а вот как все-таки быть со святыми на этом памятнике, как вот изобразить нимб, и, в общем, в конечном счете все-таки эта идея была отвергнута, но была, и, может быть, как-то вот каким-то образом это художественными средствами сделать. Нет, этого не сделали, а поскольку стремились, как я еще раз хочу сказать, к реализму. Здесь был этот важный момент. Здесь, я думаю, что реалистичность изображения, она была характерна и для постепенно утверждение реализма в области художественной сферы и, конечно же, для, в общем-то, того, что называлось объективизмом и историзмом в области истории. Это первый памятник, где герои были одеты, ну, во всяком случае, в нижнем фризе, в более-менее человеческие костюмы. Потому что ведь до этого все памятники, Ломоносов в Архангельске, он, конечно, под снегом стоит полуголым в римской тоге и в сандалиях. То же самое с Державиным. То же самое с Державиным. Пожалуй, это первый памятник, да? На котором появляется гражданский костюм, который считался... Ну, с военными там отдельная история. Их всегда можно было задрапировать в плащ, и это уже давало как бы вот такое... Mm-hmm. А плащ никогда не поймешь, он современный или он римский. Да. Вот. А это, пожалуй, первый памятник, в котором действительно современность вот таким образом была представлена. Да, там очень подробные детали, особенно у военных, все эти ордена. Тоже нужно было это все продумать, не дай бог, хлопят кабель или орден не тот. Да, ну, просто, скажем, ну вот я уже, по-моему, о Шредере говорил, он изображал писателей и художников. И, скажем, нужно было представить Жуковского. Жуковского нельзя было не представить, не только потому, что он блестящий поэт, но он еще и воспитатель, да, в общем-то, императора, да, Александра II, и фигура, конечно же, желательная. Так вот, его бюст сделанный, вот, при жизни, который находился в кабинете императора, был предоставлен вот Шредеру для того, чтобы он имел возможность правильно все воспроизвести. Да? А плюс к тому же, значит, в библиотеке публичной, вот здесь Стасов очень был недоволен, что Микешин там ходил к нему, все время просил, требовал эти исторические книги с, в общем-то, рисунками, изображениями, с тем, чтобы привести в соответствие с историческими реалиями те одежды, которые носились в тот или иной период времени. Скажем, Александр I. Если сравнить его с портретом, в общем, для этого был предоставлен портрет, доступ в, опять же, в Эрмитаж, и портрет там Жерара был, и Доа, на котором изображен Александр I. Если сравнить с портретом Доа, то, в общем-то, сходство поразительное. В общем-то, это было уже такое воплощение скульптурное, живописного полотна. Даже стиль, вот, по-моему, Суворов изображен, очень характерный в таком ракурсе, ярком и для него нормальном, для Александра Васильевича. Да, несомненно. Естественно. Несомненно. Но все-таки это было естественным и нормальным, вот возвращаясь к вашим идеям, для просвещенной части общества, в общем-то, воспитанной на, соответственно, западнических образцах восприятия художественных изображений. А когда памятники открыли, и, в общем-то, большая литература была выпущена с тем, чтобы объяснить, кто и как, значит, потом все-таки журналисты приводили мнение, что, ну, народ не очень хорошо понимает, кто же здесь представлен. Ну, видели Ноев, фараонов. Да. Вот. Нет, Наполеон. Насчет литературы можно сказать, что в это время, там, 60-е, 70-е годы, в России 8% грамотных. Да, то есть литературу можно было выпустить сколько угодно. Оставалось только выяснить, кто ее будет читать. Памятник – это гораздо более сложная для прочтения символическая конструкция, нежели текст. Ну, конечно. То есть научиться буквы складывать гораздо проще, чем понимать, что такое памятник. Там, если уж говорить о грамотности и неграмотности, скажем, к концу XIX века у нас вдруг резко грамотность скакнула с 8% до 21%. Судя по всему, это заслуга Победоносцева, который, значит, открыл церковно-приходные школы. У нас очень вот этот как стандарт грамотности был на самом деле очень низкий. Да? Но буквы складывать можно научить для понимания того, что представляется. Зачем памятник? О чем он говорит? Это вот тот сложный символический язык, которому начал учить Петр, когда он заполнил этими, с точки зрения других людей, безумными фигурами летний сад, начал вводить экскурсии, начал гонять туда людей, загонять туда людей на ассамблеи, чтобы они учились вот, разговаривать на языке символов. Это больше, чем грамотность. И, конечно, к народу. И народ воспринимал, все памятники воспринимались в XIX веке. Об этом свидетельств много, достаточно смешно. А уж когда я говорю, там, скажем, в Симбирске поставили музу истории Клио, то, значит, были варианты, что это волжская разбойница. Нет, ну, значит, мать-жена – это само собой. Если все знают, что памятник Карамзину стоит какая-то женщина. Значит, волжская разбойница, которая покаялась. И за это ей поставили памятник. Ну, или самое такое распространенное, это называлось «железная баба». Так же, как, там, скажем, с памятником Державину в Казани, как, ну, в общем, бронзовый дед. Это было самое такое нейтральное определение. Значит, что это такое стоит на площади? Когда открывали памятник, чуть позже, да, то есть вот как бы открывали памятник Пушкину. Это взрыв, конечно, как бы с одной стороны, взрыв национального самосознания, которое осознало себя в этот момент, Но простые люди стояли за оцеплением. За оцеплением. И наблюдали за тем, что происходит. И они понимали, что происходит что-то значимое. А три дня празднества. Закрыты магазины с водкой, как бывает только на крупные религиозные праздники. Приехали члены императорской фамилии, несмотря на траур, из Петербурга. Они понимают, происходит что-то важное. Кто такой? Что стоит? Что он здесь делает? А когда сняли оцепление, толпы, значит, еще только не сняли, а начали снимать, значит, народ прорвал это оцепление, бросился к памятнику, и венки, которые там были возложены, расщипали на памятные листики, да, но которые, наверное, дома поместили в божницу. А потом разговоры были все те же. Кто такой Пушкин? Ну, в общем, в общем-то, как пишет Михайловский, например, сошлись во мнении на том, что что-то он, кажется, подписывал, но главное, он своих мужиков освободил. Памятник Александру Сергеевичу Пушкину, работа Александра Михайловича Опекушина, был открыт в Москве 6 июня 1880 года. Первоначальный памятник был установлен в начале Тверского бульвара на Страстной площади. В 1950 году он был перемещен на противоположную сторону площади, где и находится до сих пор. По углам монумента установлены 4 чугунных фонаря по 4 светильника в каждом, а по периметру 20 небольших тумб, увитых бронзовыми венками и соединенных бронзовой цепью. Что официально говорили на открытии торжественном? Это же целое действие было. Да, да, это действие, которое, в общем-то, предполагало и все-таки донести каким-то образом идею тысячелетия. Речь на открытии памятника – это серьезный документ. Всегда был. Да, да, да. Это даже может быть важнее самого памятника. В данном случае даже открытию пролог такой религиозный, который бы более понятен народу, поскольку мощи святого Александра Невского захоронены были в Софийском соборе в деревянной раке. И вот к торжествам 7 сентября, значит, установили серебряную раку, и был церемониал перенесения в эту серебряную раку мощей. И понятно, что речь шла о том, что вот это некая духовная купель, в которую окунается русский народ перед вот празднованием тысячелетия. А следующий день, в общем-то, начинается с празднования тысячелетия, который, в общем-то, начинается, опять же, традиционно с литургии. Хотя, в общем, если говорить о вашем примере, о том, что, так сказать, запрещена ли была водка, в Новгороде шутили по этому поводу, там появилась водка тысячелетняя. Сразу же винный откуп среагировал на это, и одна из газет, «Современное слово», писала по этому поводу с ехидцей. Наверное, из того исходили, что одно ведро водки разбавляет тысячи ведер воды. Вот. Так вот, все-таки традиция, связанная с литургическим, прежде всего, прологом праздника была соблюдена. Значит, литургия торжественная сначала в соборе Святой Софии, а затем крестный ход вокруг памятника. Покрывало в этот момент снимается, и вот удивленный народ видит эту сложную композицию. Был досвятный молебен, наверное. Да, да, обязательно было освящение памятника. Окропление. Произнесен специальный молебен. Специальный молебен, прежде всего, конечно, во здравие императора и царствующей фамилии, а также вот, в общем, в светлую память тех мужей, которые споспешествовали, как тогда говорили, процветание Российской империи. То есть это была первая часть, а затем, конечно же, это государственное мероприятие, а в данном случае государство, как всегда, любит продемонстрировать мощь и силу. Вот. И был военный парад, причем достаточно большое число военных было привезено в Новгород. Даже не столько части они были, транспортировались дорожным транспортом, а отчасти пешим ходом их собирали, чтобы не увеличивать расходы. И было около порядка 12 тысяч нижних чинов и офицеров, то есть большие войсковые соединения, которые, как опять же, вот это современное слово, такое ехидное, либеральное, говорило, демонстрировало военные экзерсиции, которые не очень, так сказать, вызывали большое восхищение у народа. В общем, он ожидал, что же будет в следующий момент. Но, тем не менее, парад состоялся. Вот. Конечно же, открытие было оглашено пушечными выстрелами. 62 пушки. А кто был из императорской фамилии? Собственно говоря, сам император. Сам, да? Да. Затем, значит, Николай Николаевич, значит, брат, он, собственно говоря, открывал этот военный парад. Николай, как писал сам император своему брату Константину в Польшу, значит, вот прошел во главе парада. Потом, значит, Никса. Это уже цесаревич. Вот. И практически вся царская фамилия, кроме трех самых младших детей, открыть памятник 26 августа. Бородинская победа, 50-летие, да? А с другой стороны, это дата восшествия на престол Александра II. Но в данном случае 8 сентября тоже оказалось, в общем-то, вполне хорошей в этом смысле датой. 8 сентября 1380 года – это победа на Куликовом поле. Как бы национальное событие. В том году, в 1862 году, 8 сентября, это День Богородицы. И это, значит, покровительница России, это религиозное начало. И, соответственно, значит, семейный праздник тоже связанный с днем рождения Никсы Николая Александровича. Вот цесаревич, в общем-то, он и должен был, если бы не кончина его, ну, не своевременно, он и должен был бы быть наследником престола. Вот. И, собственно говоря, сливались воедино вот такие моменты. Национальный, религиозный, в общем-то, семейный, державный. Сколько по времени вот это празднование или мероприятие проходили? Думаю, что это не один день? Не один день, нет. И характерно, что, в общем-то, устроители постарались сделать так, чтобы, в общем-то, как можно больше обеспечить наплыв народа. Вот, скажем, из Петербурга были назначены дополнительные, ну, сейчас бы сказали, рейсы, да, дополнительные почтовые кареты. Тогда в основном это один из видов транспорта был, значит, ну, они не могли решить все проблемы, но при этом, скажем, дирекция Николаевской железной дороги синхронизировала приезд поездов из Колпино на Соснинскую станцию, где, так сказать, можно было с пристани на реке Волхов пересесть на корабль, и, соответственно, Волховское пароходство, оно предоставило дополнительные пароходы. Причем на 12 и 13 сентября были такие однодневные возможности, однодневные экскурсии. А так вот наплыв в основном осуществлялся таким образом. Ну и, собственно говоря, императорская фамилия этим же путем двигалась. Вот. Причем любопытно, что они, значит, от Колпино доехали до Соснинской пристани, и там были пересажены в два парохода с весьма забавными названиями. Это «Красотка» и «Кокетка». Вот. И, соответственно, они по Волхову плыли. И вообще пресса тогда была уже достаточно разнообразна, разношерстна. И если официальная пресса все-таки придерживалась таких пафосных, торжественных тонов, то либеральная нередко позволяла ехидство. И вот описывали, как, собственно говоря, в толкучке одного из репортеров украли 150 рублей, на что, так сказать, сын Отечества более такой официозного характера. Собственно, вот, так сказать, деятели коммунизма, они готовы составить на этих условиях хорошую выгодную организацию. Украли деньги, и так они и пропали. Вот. А один из корреспондентов описывал «Северная пчела», она такая довольно была живая, да, газета, да. Описывал, как, в общем-то, долго на пристани 7 сентября корреспондент пришел, чтобы заранее приехать, посмотреть перенесение мощей. И ждали-ждали посадки на пароход, но ничего не происходило. И тогда один мужичок там заявил: «Я не генерал, я мужик, меня знает Россия, я Лев Камбек». Значит, и спровоцировал, значит, толпу на то, чтобы они прорвали кордон жандармов и захватили корабль, в общем. И они поплыли, значит, по реке еще до того, как направилось семейство императорское по этой реке. А понятно, что крестьяне окрестных сел были, конечно же, сведены, так сказать, приведены на берега Волхова, чтобы приветствовать императорскую фамилию. Вот. Какие-то были построены крестьяне шпалерами, как тогда говорили, в ровные ряды, какие-то вензелями императорской фамилии. Там буква А, скажем, Александр или Р. Романовы. Вот. И этот Лев Камбек иногда давал гудки А крестьяне воспринимали, что это корабль, значит, с императором, бросали шапки вверх и кричали «Ура!», и так корреспондент пишет. Так надули мы 5 или 6 деревень. Вот. Не знаю, насколько это, так сказать, реальность или это какая-то газетная утка, но, тем не менее, вот для либеральной прессы было важно снизить пафос этого значения. Ну, а официально, конечно, пресса представляла это вот какое-то напоминание о том приплытии, прибытии Рюрика, да, впервые к новгородцам. К новгородцам и здесь, в данном случае, вот тоже как бы императорская семья повторяла это. Вот уже 8 сентября, когда был открыт памятник, вечером было гуляние, и семья в коляске, значит, с императрицей Александр и с сыном-наследником они объезжали Новгород и приехали к Рюрикову городищу. И там была, значит, на лодках приплыли, значит, а земля была сырая, и многие крестьяне сбрасывались от тулупы и выстилали, чтобы, так сказать, не замочили ноги. Ну и а понятно, опять же, официальная пресса это представляла как вот в экстазе, срывали себя одежды и бросали под ноги императорской чете, а либералы, наоборот, немножко подтрунивали, говорили о том, что, в общем-то, реально речь шла о том, что было сыро, и, в общем-то, это был такой жест. А менялось вот на протяжении вот всей истории, связанной с памятником, который мы все хорошо знаем, отношение к нему? Или вот этот... правильно, вроде бы, или удачно сформулированное позиционирование этого монумента, оно так вот и в истории незыблемо и продолжает существовать. А где это отношение существует? Ну где вот? Вот все разъехались из Новгорода, да? Приехала императорская семья, приехали некие люди, которые имели к этому отношение и имели к этому интерес. Из Петербурга в первую очередь. Вот для них как бы все это действо и было устроено. Нет, естественно, стрельба из пушек, она неизгладимое впечатление произвела на окрестных крестьян. Но и это ну, не проблема, а обязательно сопутствующая часть открытия каждого памятника в России в 19 веке, это магическая часть. Да? То есть они не понимают, что происходит, но они понимают, что эта вещь значительная. Ну и все. А где это еще существует? Дальше это существует в официальной историографии. Я еще видел это в учебнике русской словесности, вот, как вот, символ вот, Родины. Я говорю, нет, я говорю, дальше это существует в образовательной практике. Да. Да, конечно. Ну, контроль-то остается государством. Нет, я думаю, что здесь все-таки не стоит. Если говорить, конечно, вот об этом событии 62-го года, да, и потом 60-х, конечно, памятник возвели и как бы забыли. Стасов вот писал, огромные деньги народные страчены на это, и памятник как бы впустую совершенно остался этой завитушкой своей бронзовой. Но дело в том, что, в общем-то, в начале 20 века памятник вновь начинают использовать. И, в общем, вот первое описание памятника появилось в 1862 году. Местные гимназические учителя Отто и Куприянов написали, как вот они видят всех этих персонажей, исходя из того видения истории, который был характерен для 60-х годов или даже, может быть, 50-х годов 19 века. Но затем, в начале 20 века, появляется уже более сжатый гайд, который тоже описывает этот памятник. Но когда к власти приходят большевики, памятник оказывается, в общем-то, ненужным. Ну, понятно. Это же памятник царского самодержавия. Да. Его огораживают щитами, чтобы не видел его никто. И лет 10 он стоит заколоченный, вешают на него революционные лозунги красные. Начальник местного, так сказать, вторчермета, скажем так, да, очень долго косился, покушался. Вот, с желанием, да, как бы его переплавить, столько меди и не удел. Но, к счастью, памятник сохранился, и вот с конца 20-х годов его открывают. И меняется уже отношение. Меняется отношение к русской истории, и нужно отметить, что на каждом этапе оно по-новому приводит к трактовке тех или иных персонажей. Вот я смотрел, скажем, документы начала 50-х годов. Вот еще Сталин не умер, сталинская концепция истории и совершенно иное прочтение некоторых фрагментов памятника. Вот меня поразило. Когда я читал воспоминания Валуева, министра, в Александровском правительстве, он говорил о том, что, конечно же, такую фигуру, как Иван Грозный на памятник помещать нельзя. Хотя Стасов, казалось бы, прогрессивный деятель, говорил, ну как, он в памяти народной сохранился. Нет, это, так сказать, ну, по Карамзину это все-таки вот, ну, совершенно негативная фигура, ну, которая... То есть гордиться вроде бы не нечем, нужно, в той, да, степени, в которой должно. А в то же время, скажем, Марфа Посадница, она присутствует на памятнике. Марфа Борецкая или Марфа Посадница – вдова посадника Исаака Борецкого. Она и ее сын, новгородский степенной посадник Дмитрий, в 1471 году возглавили враждебную Москве партию новгородских бояр, которая вела переговоры о переходе в подданство с польским королем Казимиром IV. В 1471 году произошла битва на реке Шалоне между московской ратью и новгородским ополчением. Новгородцы потерпели поражение. Дмитрий попал в плен и был казнен. Марфа Борецкая и ее другой сын Федор продолжали враждебную Москве деятельность. После присоединения Новгорода к Москве в 1478 году Марфа по приказу великого князя Ивана III была арестована и выслана в Москву. По некоторым сведениям, ее постригли в одном из монастырей в Монахине. В 1951 году местный, так сказать, гид пишет лекцию об этом памятнике и упоминает, что вот мракобесы Александровского времени не поместили прогрессивного царя Ивана Грозного на памятник, зато поместили реакционную руководительницу оппозиционного в Москве новгородского дворянства. Вот. Она, оказывается, не удел. Но когда я был, там с 1 сентября студенты, соответственно, университета новгородского Ярослава Мудрого, они да свои цветы именно в ноги Марфе Посадницы положили. То есть для них это вот символ. А вот в тот период времени, в 1962 году, это, ну, символ такой местной инициативы, на которую надеется власть в преддверии реформы 1864 года, то есть земского самоуправления. Ведь городская реформа тоже намечается, уже обсуждается, которая потом будет принята в 1870 году. Это все, в общем-то, считается важным. И причем, вот опять же, от Валуев пишет, сможем ли мы разбудить вот эту местную инициативу. Поэтому этот, вот, это лицо оказывается важным. А потом в другие времена оно вдруг оказывается совершенно иначе интерпретировано. И также можно проследить и относительно других персонажей. Я говорю, это вопрос, так сказать, вот послание и его прочтение. Конечно, послания меняются. Да. Прочтение, я говорю, памятники на самом деле так, как это не печально, так и, нет, не печально, как это ненормально, так и остались, в общем, довольно чужой практикой здесь. И послания считывались очень плохо. На этом погорел ленинский план монументальной пропаганды. Вот, но это было гораздо позже. Но ведь во время оккупации немцы памятник взорвали. Да. И даже не взорвали, распилили, они хотели вывести. Они хотели вывести, да. Не успели. А Иосиф Виссарионович восстановил. Да. Мог бы не восстанавливать. Так нет, я говорю, это вопрос послания власти. Да. Они переформулируются. Да, естественно, они с течением времени как-то меняются. Но, в общем-то, остаются достаточно непонятными, если говорить о каком-то таком широком восприятии этого. Не гидов, которые ведут экскурсии, а те, кто эти экскурсии слушает. Они в лучшем случае запоминают, ну, ряд имен. И то не всех, кто на этом памятнике изображен. Ну, иногда пытаются там какие-то вольные интерпретации, да, ну, да, и если второго, третьего, да, плана, мистические, да, совпадения, случайные, да, ракурсы, да, которые, да, могут там кому-то, да, что-то вот там, да. Да, разные бывают, смешные, иногда курьезные, но вот в ну, это гиды, они, у них работа такая. А есть серьезный вот исторический подход, частью которого является, кстати, наша сегодняшняя программа. Это, во-первых, отдать должное, во-вторых, проанализировать вообще это явление. Это огромное событие в истории отечественной художественной культуры, я уж не говорю про вот, хотя, да, вот послание, оно, может быть, не полностью было прочитано, а, может быть, и совсем не было прочитано в той степени, в которой задумывалось. Но это все-таки было волевое решение императорской власти, собирали деньги, сделали, а потом гордились. Я не зря привел пример из учебника русской словесности. Это, по-моему, 10-й год. Я по нему экзамен в университете сдавал, древнерусской литературы. Я поэтому хорошо запомнил, что в самом начале символы России, и там памятник тысячелетию в Новгороде, как символ. И это было, ну, так вот, как царь-колокол, там, Кремль. Тогда же не было фотографий. Да. Вот какие-то рисунки были, литографии. Да. Вот это в череде важнейших национальных символов преподносилось. Поэтому тут план, он сработал в какой-то степени. Ну, ему и была и уготована такая роль. Вот. Учебники тоже издавали, не частные люди. Ну да, конечно. Как сохранилось, я думаю, последний вопрос. Вот там есть, естественно, духовенство представлено. Есть ли свидетельство об отношении или участии? Ну, тогда был синод, конечно, правительствующий, но тем не менее, какие были замечания у церкви, высказывались или нет по поводу вот, изображения тех же святых, вот как их, например, подавать, трактовать? Это тоже, вы сказали, новое было такое прочтение. Да, ну, серьезных замечаний не было. Хотя, конечно, церковная цензура была, но... Ну, там цензура, да, это консультации, конечно. Не было серьезных замечаний в данном случае. Ну, да, потому что, ну, хотя бы по перечню лиц, которые от духовенства должны быть представлены. Как ни странно, вот синод в этом не участвовал, в обсуждении этих. То есть этот уже решалось Александром, в конечном счете, вторым. И, в общем-то, сначала Чевкин проверял этот список, а потом... Александр II. В нашей художественной традиции, скажем так, в истории отечественной скульптуры вот такой, как художественная общественность оценивает это, потому что вы сказали, великолепная реалистичность образов и точность изображения, и портретное сходство потрясающее. Ну, в общем-то, негативно встретили, скажем. Да. Нет, кто-то как. Ну, Стасов высмеивал, да. Буслаев, который, в общем-то, как-то принимал участие даже в обсуждении первоначального проекта, может быть, потому что не все его замечания были приняты, он тоже писал, что, в общем-то, это не получился народной памятник. Потому что вот еще идея народной истории тогда, истории народа, она тоже начинает возникать, и она оказывается нереализованной с его точки зрения. Но как это реализовать, скажем, это же уже было бы совершенно иное произведение. Всегда вот в имперских сооружениях, вот даже в Британской империи, там в Лондоне есть несколько монументов, они тоже весьма такого сомнительного с точки зрения художественного воплощения. В этом, может быть, есть смысл. Ну, да, в этом есть смысл. То есть, как бы, но дело в том, что в данном случае это не работает. То есть некая обезличенность, да, это когда идет о памятниках, речь о памятниках конкретному лицу. Она позволяет вкладывать многие смыслы. Но для такой многофигурной композиции, пожалуй, эта теория не работает. А есть похожие? Ну, такого, по-моему, в мире я не помню, что было столько. Нет. Ну что ж, завершая вот нашу сегодняшнюю беседу, я думаю, что и дальше в учебниках русской истории, может быть, она будет называться еще там, может быть, русской словесности, как я уже часто сейчас по-другому, памятник этот всегда будет. Потому что это вот как был символом истории, так он да, только он останется. Конечно, и, может быть, для этого он и задумывался. Ну, в любом случае, это... величие страны, это имперский, в каком-то хорошем, допустим, к слову имперский по-разному относится, ну, в таком серьезном значении, да, он свою роль сыграл. И вот без этого памятника, уже вроде бы как историю, ну, то, что России, конечно, можно представить, но отраженную в каких-то художественных произведениях вряд ли можно представить. Пусть даже это Новгород. Вы всегда удивляетесь, почему в Новгороде. Вот давайте это же то же самое, только вот сделаем где-нибудь столицу, чтобы все видели. Нет, вот именно в Новгороде. В этом, ну, император был... Он знал, что он делает. Да. Да. Он понимал. Он понимал, что он делает. Да. Он работал на будущее. Да, вот... Наверное, вот это последняя такая, ну, финальная, точнее, мысль, что те, кто принимал окончательное решение, принимал император, они работали на будущее, и они не ошиблись. В основном. Пусть с издержками, как вы считаете? Ну, я думаю, что это факт. Факт. Историографический факт. Он есть, и никуда от него не денешься. Он же есть. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы вынуждены проститься, чтобы встретиться вскоре вновь и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.